Глава 6. Сад. Тайна Нины. Ирочка Трахтенберг. Едва я переступила порог, как в классе поднялся шум и гам. Девочки, шумя и хохоча, окружили меня, пользуясь переменой между двух уроков. «Ну, Галочка, ты совсем мальчишка», — заявила серьезно Нина. «Но знаешь, ты мне так больше нравишься. Кудри тебя портили». «Стрижка-ерыжка!» — крикнула Бельская. «Молчи, ягоза!» — заступилась за меня Маня Иванова, относившаяся ко мне с большой симпатией. Следующие два урока были рисование и немецкий язык. Учитель рисования раздал нам карточки с изображением ушей, носов и губ. Нина показала мне, что надо делать, как надо срисовывать. Учитель, добродушнейшее, седенькое существо, после первой же моей черточки нашел меня очень слабой художницей и переменил карточку на менее сложный рисунок. В то время как я, углубившись в работу, выводила палочки и углы, ко мне на пюпитр упала бумажка, сложенная в четверо. Я недоумевающе развернула ее и прочла. «Душка Власовская, у тебя есть коржики и смоквы. Поделись после завтрака. Маня Иванова». «От кого это?» – полюбопытствовала княжна. «Вот, прочти». Я протянула ей бумажку. «Иванова – ужасная подлиза. Хуже Бельской», – сердито заметила княжна. «Она узнала, что у тебя гостинцы, и будет нянчиться с тобой. Советую не давать, а то как хочешь. Пожалуй, еще прослывешь жадной. Уж лучше дай». Я повернула голову и, увидя Иванову, сидевшую возле Рен на последней скамейке, кивнула ей в знак согласия. Та просияла и усиленно закивала головой. Презрительная гримаска тронула строгие губы моей соседки. Гордое бескорыстие княжны нравилось мне все больше и больше. «Нина, а твоя тайна?» — напомнила я ей. «Подожди немножко на гулянье, а то здесь услышат». Я сгорала от нетерпения, однако не настаивала. Урок рисования сменился уроком немецкого языка. Насколько учитель-француз был душка, настолько немец — аспид. Класс дрожал на его уроке. Он вызывал воспитанниц резким крикливым голосом, прослушивал заданное, поминутно сбивая и прерывая замечаниями, и немилосердно сыпал единицами. Класс вздохнул свободно, заслыша желанный звонок. После завтрака, состоявшего из 5 печеных картофелин, куска селедки, квадратика масла и кружки кофе с бутербродами, нам раздали безобразные манто коричневого цвета, называемые клеками, с лиловыми шарфами, и повели в сад. Большой, неприветливый, с массой дорожек, он был окружен со всех сторон высокой каменной оградой. Посреди площадки, прилегавшей к внутреннему фасаду института, стояли качели и качалка. Едва мы сошли со ступеней крыльца, как пары разбились, и воспитанницы разбрелись по всему саду. «Фрейлин в свое дежурство позволяет ходить на последнюю аллею», почему-то шепотом сообщила Нина. «Пойдем, Галочка». Я последовала за ней на самую дальнюю дорожку, где нам попадались редкие пары гуляющих. Под нашими ногами шелестели упавшие листья, там и сям каркали голодные вороны. Мы сели на влажную от дождя скамейку, и Нина начала. «Видишь ли, Галочка, у нас ученицы младших классов называются младшими, а те, которые в последних классах, это старшие. Мы, младшие, обожаем старших. Это уж так принято у нас в институте. Каждая из младших выбирает себе душку, подходит к ней здороваться по утрам, гуляет по праздникам с ней в зале, угощает конфетами и знакомится со своими родными во время приема, когда допускают родных на свидание. Вензель душки вырезается перочинным ножом на теруаре, пюпитре, а некоторые выцарапывают его булавкой на руке или пишут чернилами ее номер, потому что каждая из нас в институте записана под известным номером. А иногда имя душки пишется на стенах и окнах. Для душки, чтобы быть достойной ходить к ней, нужно сделать что-нибудь особенное, совершить, например, какой-нибудь подвиг, или сбегать ночью на церковную паперть, или съесть большой кусок мела. Да мало ли чем можно проявить свою стойкость и смелость. Я никогда не обожала еще. Галочка, я была слишком горда. Но недавно... Тут вдруг прервала она. Побожись мне 3 раза, что ты никому не выдашь мою тайну. Изволь, и я исполнила ее желание. «Видишь ли», — продолжала Нина оживленно, «незадолго до твоего поступления к нам я была больна лихорадкой и сильно кашляла. Пока я лежала в жару, в мое отделение привели еще одну больную, старшую, Ирочку Трахтенберг. Она так ласково обращалась со мной, ничем не давая мне понять, что я младшая, седьмушка, а она первоклассница. Мы вместе поджаривали хлеб в лазаретной печке, целые ночи болтали о доме. Ирочка шведка, но ее родители живут теперь здесь, в Петербурге. Она непременно хочет познакомить меня с ними. Ее отец, кажется, консул или просто член посольства, не знаю, только что-то очень важное. Ирочка почему-то молчит, когда я ее об этом спрашиваю. У них под Стокгольмом большой замок. Ах, Галочка, какая она милочка, Дуся! Какие у нее глаза, синие-синие, и волосы, как лен. Впрочем, ты сама сейчас увидишь. Только ты никому-никому не говори, Галочка, о моем обожании, а то Бельская и Крошка поднимут меня на смех. А я этого не позволю. Княжна Джаваха не должна унижать себя». Последние слова Нина произнесла с гордым достоинством, делавшим особенно милым ее красивое личико. «Теперь ты увидишь душку», — таинственно сообщила она мне. В последнюю аллею стали приходить старшие, в таких же безобразных клеках, как и наши, но на их тщательно причёсанных головках были накинуты вместо полинялых лиловых косынок собственные шелковые шарфы разных цветов. Они разгуливали чинно и важно и разговаривали шепотом. «Смотри, вот она!» И Нина до боли сжала мне руку. В конце аллеи появились две институтки в возрасте от 16 до 18 лет каждая. Одна из них – темная и смуглая девушка с нечистым цветом лица, другая – светлая льняная блондинка. «Вот она, Ирочка!» Волнуясь, шептала княжна, указывая на блондинку. «С ней Анюта Михайлова, ее подруга». Девушки поравнялись с нами, и я заметила надменно вздернутую верхнюю губку и бесцветные водянистые глаза на прозрачно-хрупком некрасивом личике. «Это и есть твоя Ирочка?» — спросила я. «Да», — чуть слышно, взволнованным голосом ответила княжна. Душка Нины мне не понравилась. В ее лице и фигуре было что-то отталкивающее. А она, моя милая княжна, вся вспыхнув от удовольствия, подошла поцеловать Ирочку, ничуть не стесняясь ее подруги, очевидно посвященной в тайну. Белокурая шведка совершенно равнодушно ответила на приветствие княжны. «Ты ее очень любишь?» — спросила я Нину, когда молодые девушки были далеко от нас. «Ужасно, Галочка! Я ее люблю первой после папы. За нее я готова перетерпеть все гонения синявок. Я ее буду обожать до самого выпуска». Все это было сказано так восторженно пылко, что у меня на душе где-то далеко-далеко зашевелилось незнакомое мне до сих пор чувство ревности. Я ревновала мою милую славную подружку к белобрысой шведке, как я уже мысленно окрестила Ирочку Трахтенберг.